Николай Лесков. Легендарные характеры. Опыт систематического обозрения. Народ непременно должен иметь ясное понятие о литературных памятниках и источниках, которые влияли на образование его идей и представлений. Глава первая. 30 лет назад, когда у нас много писали о женском вопросе, не раз было упоминаемое, будто в России репутации женщин был нанесен большой вред житейными сказаниями, которым верили наши предки. Там будто женщины постоянно выставляются соблазнительницами, стремившимися удалить мужчин от возвышенных задач жизни и погрузить их в жизнь чувственную и безрассудную. Некоторыми, более горячими, чем основательными друзьями женского вопроса, было выхвачено несколько примеров в этом роде, и те примеры, принятые без критики, до сей поры остаются в непререкаемом значении убедительных фактов. Между тем, на самом деле это есть ложь, и в этом может убедиться всякий, кто пожелает познакомиться с женскими типами пролога. Это здесь и предлагается. Разбирая пролог как повествовательный источник, я нашел в нем ровно 100 тем или прилогов, которые дают более или менее пригодный материал для воспроизведения в повествовательном или пластическом искусстве. А из этих 100 историй в 35 участвуют женщины. Год по прологу начинался с 1 сентября. В первое соблазнительное дело описано под 5 числом сентября. По дьяволю злохитрству впаде в блуд некий епископ. Об этом никто не знал в его пастве, но епископ был человек искренний и сам не мог снести своего греха. Он пришел в церковь, снял с себя амофор и, став предо всеми на колени, начал каяться, глаголя: «Отсели не могу быть вам епископ». Словом, он принес публичное покаяние в блудном грехе, после чего его надо было извергнуть. Но как этот епископ был человек очень добрый, и люди его любили, то им стало жаль потерять его. И потому, возопивши все люди с плачем: «Грех твой на нас буди!» Епископ отговаривался, но народ настаивал на своем. Тогда растроганный епископ, заливаясь слезами, потребовал себе от людей наказания, а те на это согласились, лишь бы он у них остался. Ну вот, и епископ лег на пол у дверного проема и просил, чтобы каждый мирянин, выходя из церкви, толкнул его презрительно ногой. Люди его послушались и стали его толкать. И когда последний человек, выходя из церкви, наступил на согрешившего архиерея, тогда только епископ встал, поклонился вышедшим через двери людям и остался служить у них епископом. И люди не чувствовали этого смущения, ибо все были уверены, что грех его прощен ради его искренности и смирения. «За не запну его ногой своею, и та, которая была его соучастницей в грехе». 5 сентября. Одного молодого пустынника страшно мучили любовные мечтания. Он пошел к старцу Пахому и просил у него совета, как ему от этого избавиться. Он же, то есть старец, речи: «Не дивися делу сему, азбу нагажда обретахся в ситцевых, себо увидящими человека уже старосущая и дряхла, яко уже 4-10 лет сижу в хижине, и токмо и пекусь о едином своем спасении, и уже тольмо ветх си, а и до днешнего дни еще не освободен». 29 октября. Старец Авраамий сочетался с женой, но потом, когда вник в семейную жизнь, то она ему не понравилась. Он нашел, что домом жить очень хлопотно и беспокойно, и вообще это гораздо труднее отшельничества, к которому он уже привык. Тогда Авраамий опять оставил жену, и отшельник затворился в мале хлевине. Теперь ему не о ком было заботиться, но когда Авраамий просидел в затворе 9 лет, умер его брат, и оставил 7-летнюю дочку. Волей-неволей Авраамию пришло взять племянницу на свое попечение. Авраамий вышел из хлевины, сделал тут же рядом другую такую же хлевинку и замуровал туда дитя. Девочка прожила замурованная в затворе на глазах у дяди 13 лет и никаких дурных примеров не видала. Но когда пошел ей 20-й год, она завистью бесовскую впала в падение. Неизвестно, как она, замурованная, через оконце познакомилась с блудницами, выкарабкалась из затвора и ушла с этими своими знакомками в такую гостиницу, где собирались в досужное время военные люди. Военные же люди в той стране так любили женское общество, что везде подманивали к себе девиц, а обратно получить от них девушку было уже очень трудно. Они отпускали женщину разве только тогда, когда она им надокучит, и они сами ее прогонят. Старец их усовещал и кричал на них и угрожал им своего затвора, но военные смеялись, и его молоденькой затворнице ему не отдали, а увели ее и не возвращали. Зная это, старец Авраами обратился к хитрости, которую достиг желанного успеха. В один день он сам вышел из своего затвора, достал себе верхового коня, добыл военские доспехи, вообраз воинской облегся и поехал верхом в ту же самую гостиницу, где веселились женщины военные, которым ушла из затвора его племянница. Переодетый воином затворник держался в гостинице так искусно, что никто и не узнал, и даже не заподозрил, что это затворник, а все сочли его за настоящего военного. Даже и племянница его не узнала, а он, увидя это, сам притворился разбитным гулякой и стал звать неузнающую его девушку, чтобы она шла с ним отсюда припроводить дальнейшее время, за что Авраами обещал ей дать по обычаю дар. Молодая девушка, еще недавно только пустившаяся в гулевую жизнь, ничего хитростного не подозревала и ушла с Авраамием из гостиницы, в полном убеждении, что ей сопутствует настоящий воин. А когда они остались вдвоем, тогда Авраамий ей себя обнаружил и укорил ее, и уж на свободу не выпустил, а посадил опять в малую хлевину, где она после долгих стенаний и плача покаялась в послежде, чудеса творящие скоро почала. 29 октября. Была женщина Анна, которой хотелось спасти себя, живучи в мужских монастырях. Она назвала себя Ефимьяном и стала жить с монахами. Бороды у нее не росло, но это никого не соблазняло. Монахи все думали, что Ефимьян скопец, и немало этим не смущались. Но один из монахов того монастыря на свое несчастье был воображенник. Ему непременно хотелось дознаться, отчего у Фимьяна не растет борода. К этому еще прибавилось искушение. Невдалеке от их монастыря жила женщина, которая знала тайну Фимьяна и притом была болтлива. Она сказала воображеннику: «Это не скопец, а жена, бесстрастница», сказавшая, сама сейчас же исчезла. А воображеннику с этой поры вступило в голову во что бы то ни стало подсмотреть Ефимьяна. Он об этом и начал стараться, чаще мизритуть Ефимьяна и сотвори се, но быть божественной силой до полусу. Анна же, бежащая от соблазнения, имея с собой тучью два монаха. 9 февраля. Брат некий жил в ските, не видя и одной женщины, но враг, вложи ему в память некие жены прекрасные. Воспоминание о женской красоте ужасно беспокоило скитника. Один раз пришел к нему другой брат и начал рассказывать, что случилось в мире нового, и упомянул, что красавица, которая нравилась брату, умерла. Тогда этот несчастный, когда дождался ночи, взял свой лентий и побежал к тому месту, где по рассказу похоронили красавицу. Тут он разрыл ее могилу, открыл гроб и потряс гноем ее ленте, и возвратися, имея при себе смрад той. И это его исцелило. Когда ему приходило на ум, как эта женщина была прекрасна, он доставал этот смрад и, полагая его перед собой, говорил: «Вот то, что от всякой красоты остается». 18 марта. Данила египтянин исцелял женщин от неплодства. Один молодой муж пришел к нему с просьбой, чтоб он посетил его дом и помолился над его женой, которая не рожает. Старец пошел по приглашению мужа, и с того случая молодая женщина, Богу изволившую, зачать в чреве. Муж был очень рад и доволен, но соседи стали смеяться ему говорить, будто все в том чудо заключается, что жена его, естественно, затяжелела от старца Данилы. Когда это дошло до Данилы, он позвал к себе смущенного молодого супруга и сказал ему: «Когда у тебя родится дитя, собери всех родственников на обед, и я тогда тоже приду к тебе, и все дело разъяснится». Молодой человек так и сделал, как сказал ему помогательный старец. На 20-й день, по разрешении беременности его жены, он собрал к себе всех родных и знакомых. Пришел Данил, и когда все сели за стол, старец взял на руки новорожденное дитя и спросил его: «Кто твой отец?» 20-дневное дитя протянуло ручку и, указывая пальчиком на молодого супруга, проговорило: «Вот кто!» 17 марта. Два брата жили в пустыне и, сильно между собой подружившись, дали обет никогда не оставлять друг друга, не то что в жизни, но и по смерти. Но вдруг один из них начал ратоваться от беса. Бес навел на него такую неодолимую скуку, что обуеваемый не возмог стерпеть и сказал брату своему: «Отпусти меня в людное место, я не могу здесь терпеть. Хочу жить, как все, и веселиться». Благоразумный брат употребил все усилия уговорить несчастного, чтобы он возобладал над страстью и не губил столько лет, прожитой в чистоте жизни. Но тот никак не мог совладеть собою и стоял на своем, что ему надо уйти и веселиться. «Ну как же мне быть в таком случае?» — спросил благоразумный брат. «Ведь вот ты помнишь, я дал обет никогда с тобой не расставаться. Как же мне быть теперь, когда ты стремишься к распутству, в которое я себя допустить не желаю? А уж мне до этой теперь никакой заботы нет», — отвечал страстью уязвленный брат. «Поступай, как знаешь. Но я ни для чего остановиться не могу. Я как сказал, так и пойду искать утешительной жизни. А ты оставайся в пустыне. Но, впрочем, — добавил он, — если ты хочешь при мне быть, то, пожалуй, иди со мной в город и повеселимся вместе. А может быть, мне там и недолго понравится. И я скоро очувствуюсь тогда. Может быть, и я возвращусь с тобой опять сюда же». Благоразумный брат подумал: что за несчастье с человеком содеялось? Совсем омрачен он. И можно ли отпустить его одного в таком омрачении? Один он непременно попадет в компанию распутников, сродню нынешнему его одержимому настроению. И он к ним так прилепится, что погибнет невозвратно. А надо лучше не выпускать его из глаз и ждать в нем перемена от времени. «Да, — рассудил Баргазумный, — пусть лучше я сам приближусь к соблазну, но не оставлю человека, совсем ослабевшего. Нет, не покину его. Пойду с ним и буду ждать, когда ум и чувства его опять придут в светлое состояние». Встал благоразумный брат и пошел в город вместе с страстным братом. Идти им было трудно, ибо путь был немал. А страстный бежал скоро, и как пришел в город, сейчас же скачи в ограждение садовное, откуда неслись плескания и песни, и видели женские лица и плещи. А благоразумный брат сел на пыльной дорожке, пред этим ограждением. Набрал горстями земляной пыли, зарыдал и стал насыпать себе пыль на голову. Люди, проходя, спрашивали его, о чем он плачет, а он им отвечал по правде: «Любимый брат мой, долго живший чистой жизнью, вошел вот туда, в садовное ограждение». Люди над ним смеялись, говорили: «Что ж тебе? Иди и ты туда же, и повеселись там вместе со всеми нами». И сами туда же входили. А благоразумный брат все сидел в пыли и все плакал. Так прошла целая ночь, а брат, вскочивший в ограждение, все еще не выходил оттуда, пока на небе засветился новый день, и тогда вывалила из ограждения большая толпа мужчин, и все шумели и ссорились, и в их-то беспорядочном обществе находился страстный брат с бледным лицом, помятыми волосами и угасшим взором. И чуть только страстный брат вышел, благоразумный брат вскочил и бросился к нему с радостью и заговорил: «Для чего ты так долго там оставался? На силу я тебя дождался. Хорошо, что ты наконец вышел. Конечно, ты видишь теперь, как это гадко и может тебя погубить. Пойдем скорее отсюда назад, в нашу пустыню». «Ах, отстань ты, пожалуйста», — отвечал страстный брат. «Это совсем не так гадко, как ты воображаешь. Мне там, напротив, очень понравилось, и я ни за что теперь не пойду в пустыню. А ты, если хочешь, уходи, я тебе не препятствую». Как благоразумный брат не уговаривал страстного, все казалось безуспешным. Страстному так понравилось в ограждении садовни, что он совсем пришел в выступление и уже не боялся ни суда Божьего, ни вечных мук, и ни за что не хотел возвращаться бы с благоразумным в пустыню. Он слушал благоразумного молча, а сам себе только и помышлял о том, чтобы как-нибудь поскорее скоротать день, а потом опять попасть в ограждение, об удовольствиях которого он чем больше думал, тем большую к ним чувствовал ненасытность. Видя такое страшное исступление несчастного, благоразумный брат перестал его уговаривать идти в пустыню, но опять стал вопрошать самого себя, можно ли ему оставить друга и брата в таком неистовстве. И, обдумав дело с разных сторон, благоразумный брат увидал, что тот без него тут и погибнет в беспутстве, и решил сам с ним оставаться, пока над тем пройдет это обладание. Но чтобы жить в городе и притом еще веселиться в ограждении, надо было иметь деньги. А у пустынных братьев запасных денег не было. И вот они стали оба наниматься на работу. И оба работали во всю силу, как благоразумный, так и страстный. А вечером страстный брат забирал себе и свой заработок, и заработок своего благоразумного брата. И ночью все эти истрачивают на свое удовольствие в ограждении. Благоразумный же брат не жалел этого и о деньгах своих со страстным не спорил, но он жалел его, что тот так нравственно пал и всякий день все глубже и глубже погружался в смрадное болото порока, о котором благоразумный брат сам не имел никакого познания и изумлялся силе греха, так страшно возобладавшего над братом. Но при всем этом он верил, что любовь его как-нибудь спасет одержимого, и когда страстный входил в ограждение, благоразумный садился при дорожке против этого ограждения, насыпал себе на голову дорожной пыли и горестно плакал. Страстный это видел, но не останавливался и скоро стопою уходил внутрь ограждения. Так каждую ночь один гулял, а другой оплакивал его безумие. Днем братья между собой уже не говорили, остановились на работу молча и уходили молча, и благоразумный брат никогда более не укорял страстного. И это, наконец, так тронуло страстника, что тот однажды бросился благоразумному в ноги и воскликнул: «Брат мой любимый, ты уязвил своим терпением душу мою! Возьми меня в свою власть, и сделай со мной что хочешь. Я не хочу оставаться таким, каким сделался, но не могу собой править. Тогда благоразумный брат сейчас же поступил, как почитал за лучшее. Он взял Страстного прямо от ворот ограждения, где с тем произошел спасительный перелом, и увел его из города в пустыню. Итака, приобрел себе брата своего. Видев же безумную страстность несчастного, благоразумный брат и в пустыне не оставил его на жертву его собственной воле, а заключил его в тесную пещерку, где тот через малое время много преуспел и скончался. 15 апреля. Два монаха, живя вместе, вдруг оба наскучили одиночеством и пошли в город. Там они сейчас же взяли себе двух женщин и устроились так, чтобы жить с этими подружеями, а обеды свои оставили. Но скоро они увидали, что жить с женщинами совсем не так легко, как они ожидали, а что это довольно хлопотливо, что женщины требуют себе того и другого, и по добру хороших внушений не слушаются, а надо их много усовещать, понуждать к покорности, а через то от совместного сожительства с ними получается не столько удовольствия и радости, сколько беспристрастных досаждений. Монахи нашли, что им не совладать семейным житием, и опять сговорились друг с другом покинуть взятых женщин, и убегала от них назад в монастырь, и там рассказали про все, что с ними было во время их блуждения, и принесли покаяние. Старшие их приняли, посадили в затвор и оставили каяться, а когда минуло время их наказания, то пришли на них посмотреть и увидели, что заключение оказало на них совершенно различное влияние. Один согрешивший монах весь исхудал и истомился, а другой, напротив, был телом бодр и лицом весел. Спросили исхудавшего, что тебе быть? Он отвечал: кость моя прильне к гортани, едва вспоминая, что сотворих. Тогда спросили о том же бодрого, а тот отвечал: я все радуюсь, от какой беды меня Господь спас. Старцы обсудили оба ответа и нашли, что оба брата пришли равны в хорошем понятии. 1 мая. Два брата, живучи в ските, занимались искусным рукоделием, и один раз, наготовив работ, пошли оба в город, чтобы продать свои произведения. Тут они, как только вступили в городские ворота, сейчас же и разошлись в разные стороны. Один пошел в улицу, которая шла от ворот направо, а другой в улицу, которая шла налево. И весь день они друг друга не видели. Когда же настало уговоренное время, чтобы им сойтись в условленном месте и идти назад в скит, брат, пошедший влево, сказал другому, пошедшему вправо: «Знаешь ли, со мной случилось нечто такое, после чего я уже не могу идти назад в скит». «Что же такое с тобой случилось?» — вопросил второй брат. «А то, что когда мы с тобой расстались, то я встретил очень красивую женщину и поддался соблазнительному влечению, и вот мой обет целомудрия мною нарушен». «Это очень дурно», — отвечал другой брат. «Ну уж, если это случилось, то тем скорее должно тебе спешить отсюда, в нашу пустыню». «Нет, брат возлюбленный», — отвечал падший, — «я уже не решусь теперь оскорбить наше чистое жилище своим присутствием». Брат же, ходивший в улицу направо, еще настойчивее звал его скорее идти в пустыню, и сам тянул его за руку. Но падший не шел и отвечал: «Нет, тебе самому будет тяжело со мной, ты чистый». Тогда второй брат, помысли мало и отвечал: «Не сокрушайся о том, что мне будет тяжело в твоем присутствии. Ибо когда мы с тобой сегодня расстались, и ты пошел налево, а я понес свои рукоделие направо, то со мной в правой стороне города случилось как раз то же самое, что случилось с тобой в левой». Тогда первый брат ободрился и воскликнул: «Значит, мы равны! Да, оба мы равны, ибо оба пали!» «Что же мы теперь сотворим далее?» — Пойдем оба, как равные, вместе свой скит, и оба вместе покаемся старцам. Что же нам будет от старцев? А уж что будет, то будет одинаково, что одному, что то и другому. Не робей, перенесем вместе по заслугам нашим. А как я старше тебя, то верно мне сделают наказание строжайшее, а тебя, младшего, накажут полегче. Брат, ходивший влево, умилился и пошел в скит. Там с ним вышло, как говорил второй брат, который, собственно, не был грешен, но только сказал на себя грех для того, чтобы поддержать дух падшего брата, и тем не допустил его до отчаяния. 21 мая. Один брат вышел из скита на реку, чтобы почерпнуть воды, и вдруг заметил там на берегу жену, пирующую ризы, то есть прачку, моющую одежды, и прилучился брату пасти за нею. По совершении же этого греха брат зачерпнул воды и понес водонос в скит свой. Но его облепили бесы и стали кричать ему в уши: «Чего идешь в скит? Тебе там теперь уже не место, оставайся теперь с прачкой». Брат этим очень смутился, но сейчас же понял, что бесы это хотят его совсем отбить, его отпусти спасение, сказал: «Чего вы ко мне вяжетесь и для чего мне досаждаете? Я не хочу отчаиваться». И с тем он пришел в свою келью и безмолвствовал. Но согрешение его открылось одному старцу. Тогда брат покаялся и рассказал, что он скрывал свой грех, боясь как бы не впасть в отчаяние. Старец похвалил. 24 мая. Один старец, проведя всю жизнь в ските, пошел раз в Александрию продать свое рукоделие и там увидел, как один монах входит в корчму. Пустынник сел против двери, в которую вошел александрийский монах, и стал дожидаться, пока тот выйдет. Когда же монах через некоторое время показался на пороге, скитник бросился к нему, обхватил его руками и, удерживая его, стал говорить: «Что тут несчастный делаешь? Или ты не ведаешь, что носишь ангельский чин? Зачем же ты лезешь во вражьи сети? Для чего ходишь в корчемницу, где сходятся неподобные мужи и женщины? Молю тебя, беги к нам в пустыню, там ты спасешься». Молодой же городской монах отвел руки скитника и сказал ему: «Иди себе, Калугери, Бог ничего не ищет, кроме чистого сердца». Старец воздвиг руки к небу и сказал: «Я в пустыне не стяжал чистого сердца, а сей, входящий в корчемницу, стяжал». 3 июня. Встретил отец Пафнутий в пустыне нагого человека, закрывавшегося своими волосами, и стал его расспрашивать об его прежнем житии. Ногой человек сказал, что он жил сначала в монастыре и был ткачом. Но, наконец, ему не понравилось жить в монастыре, а вздумалось, что лучше жить одному. Я так и сделал, и стал работать, и жил очень хорошо. Но это шло только, пока позавидовал мне дьявол, попросила меня одна чертчаризница устроить ей полотно. Я сделал. Она попросила устроить другое. Я сделал и другое. И яко уже свеча мебы с нею, и час часу дерзновение больше, то она заченьше родила беззаконие. Тогда нашло на него раскаяние, и он, бросив черноризницу, бежал в пустыню, где Пафнутий и встретил его нагого. Пафнутий с ним разговорился и спросил: «Что ж, я думаю, сначала-то тебе здесь и тяжело было». «Верь мне, изнемогах», — отвечал ногой, «и лежах в пещере, в тузе и в страсти. Опять хотелось ему возвратиться к чинаризнице, но пришел некий муж, как бы ножом изрезал всю мою утробу, очистил ее и опять вложил, и руками замазал. И с той поры тугая страсть оставила меня. 20 июня. Жил в дальней пустыне один благочестивый старец и имел близкую родственницу, оставшуюся в мире. Долго они не виделись, но вдруг этой женщине как-то соскучилась и захотелось сходить навестить своего родственника. При этом женщина не имела никакого дурного умысла, а только хотела узнать чисто по-родственному, жив ли пустынник, или он уже умер. Если же он жив, то она хотела побеседовать с ним о божественном и чем-нибудь послужить ему по силу своим. Плутала она долго по пустыне, пока встретила камиларя, или пастуха, который пас верблюдов. Женщина рассказала ему, кого она ищет. Пастух верблюжий знал пустынника и показал ей, как найти его пещерку, которая была тут же неподалеку. Женщина разыскала своего родственника. Он ее уже не мог узнать, но она сказала ему, что сродница твоя есть. Тогда пустынник ее принял. Потом они стали с ним беседовать. Но егда приди ночь, то старец приступи с ней свой обет целомудрия. Это сейчас сделалось известию необычайным случаем. В этой же самой пустыне на некотором расстоянии жил другой старец, который немало не интересовался тем, что произошло у соседнего старца. Но он пошел почерпнуть воды и только что погрузил свою чашу в воду, как чаша перевернулась. Старик удивился, потому что до этого случая чаша у него никогда не переворачивалась. Он второй раз зачерпнул чашу, но чуть ее поставил, как она опять перевернулась. Тогда пустынник подумал, верно это по усмотрению Божию. А так как он в одиночестве никак не мог себе разъяснить, к чему ему давалось такое знамение, то он, не теряя времени, пошел к другому пустыннику, спасавшемуся в той же пустыне, но в другом месте. «Пойду и расскажу ему», — думал старец, — «и вдвоем с ним мы это лучше обсудим». А старец, к которому собирался идти, как раз и был тот самый, у которого в это время гостила родственница. Пошел к нему пустынник на совещание, но в один день не дошел и заночевал дорогой под стенами Идольского капища, и тут обо всем узнал. Случилось так, что в этом капище именно в ту ночь собрались бесы и в чрезвычайной радости завели шумное торжество и стали хвастать, что соблазнили одного известного и опытного пустынника, причем не раз называли соблазненного по его имени. Это был как раз тот, кому шел путешествующий. Но путник, хотя и смутился этим, однако все-таки пришел к тому, который пал во грехе с родственницей, и, поздоровавшись, спросил у него: «Что убо сотворю, отче? Егда наполню чашу мою водой, а она все время с негрея переворачивается». Но тот посмотрел на него и вместо ответа сам предложил вопрос: «А что убо ас сотворю, яка ас впадох в блуд?» «Да я это уже знаю», — отвечал гость. «Я слышал об этом в церкви идольстей». Тогда приступивший обет целомудрия старец, как только услыхал, что о нем даже дьяволы говорят, вскочил и отчаянно закричал: «Ну, если это так, то тогда уже все равно. Я брошу пустыню и пойду в мир». Но тот брат, у которого чаша переворачивалась, отговорил его от этого, а присоветовал прогнать только от себя родственницу. Старец послушался и исправил житие свое. 27 июня. Отцы Даниил и Палладий, придя в Александрию, встретили молодого монаха, выходящего из бани. Им это показалось подозрительным и непристойным. И они ему это сказали, а тот, вместо того, чтобы покаяться, отвечал: «Не судите, и не судимы будете». Старцы попросили у него прощения, не скорбели о нем, потому что видели, как около него вертятся два молина. Спустя же некоторое время они узнали, что этот молодой красавец-монах пришел в Александрию из Константинополя и вступил в связь с женой епарха. А слуги епарха изловили его и, желая сделать евнухом, так его изуродовали, что он через 3 дня умер. И быть всем мнихом поругание и урок. 22 июля. Жил в одном ските многолетний старец. Труд, который он до сего времени исполнял, пришлось разложить на других. Это старика очень стесняло, и чтобы не есть даром хлеба, он решил уйти в Египет. Там же жил с ним в ските другой старец, Моисей, который ранее бывал в Египте и вообще был человек очень опытный. Он сказал старцу: «Не ходи в Египет, там много женщин, и ты соблазнишься». А старец этому не поверил и даже обиделся. «Что ты мне несообразное говоришь?» — возразил он Моисею. «Ты бы должен постыдиться, даже вспоминать мне об этом. Или ты не видишь, как я стар? И все тело мое уже одряхлело и умерло». Моисей же все стоял на своем и говорил, что как человек не будь стар, но пока он жив, ему все равно небезопасно побывать в Египте. Старец так рассердился, что назвал Моисея нескромным и соблазнительным, а сам сейчас же встал и ушел от него в Египет. Слава же этого старца была столь велика, что его уже и в Египте знали, и об этом замечательной жизни рассказывали друг другу. А поэтому, как только старец появился в Египте, так и стали приходить к нему разные люди за духовными наставлениями и исцелениями. И сначала все шло очень хорошо, но один раз, приедя, также по вере Божией, послужите ему и некая дева. Она была чем-то неисцелимо больна. На полете единением старец исцели ее и впад с нее в грех, и она явися не праздна. Люди, приходящие к старцу, стали замечать особенное положение девушки и начали говорить об этом различно. А простая же чать, прямо вопроси ее: «Откуда сей Маши?» Девушка отвечала им: «От старца». Одни ей верили, а другие не верили, ибо битой старец вельми многолетен. Но старец, услыхав эти разногласия, сам подтвердил слова девушки. Он сказал: «Сия сотворих сии, и вы сохраните отроче рождающиеся, и ради просьбы его быть раджеся отроча отдоем». Спустя же некоторое время в ските был праздник, и собиралось много народу. И тогда посреди толпы вдруг появился он и старец, нося на раме своего отроча отдоема, и вошел в церковь и, обращаясь к скитникам, сказал: «Видите ли это дитя? Это есть плод моего непослушания. Берегите себя от этого, потому что, ежели такое дело могло случиться со мною при моей старости, то тем легче это может случиться со всякими в молодости». И, видевши это, все заплакали. 25 июля. В одном египетском монастыре был знаменитый славный диакон. Случилось, что местный князь той страны преследовал одного простолюдина, у которого была очень красивая жена. Преследуемый, укрываясь от князя, прибежал с семьей в монастырь, чтобы здесь сохранили его жену от страстных преследований неистового князя. Монахи приютили супругов, но муж от этого ничего не выиграл, ибо тут ударистого дьякона неприязненные силы вражие. И с женой простолюдина так и случилось то самое, чем угрожал ей неистовство князя. Дьякон, заменивший князя, был изобличен и пристыжен, и его определили погребсти живого в темницу. И так и сделали. Дьякон долго оставался замурованным, но в крае том настала продолжительная засуха, и сколько ни молились, а ни с послания с неба дождя, дождя все не было. Тогда явлено было одному старцу, что надо извести наружу и поставить к служению сокрытого славного дьякона. Сделали по этому внушению, и когда размуровали затвор, и диакон исшед, и вженши стан свой, и начал молебствовать, сошел дождь на землю. 12 августа. В царствовании Леона, царя Константинопольского, жил один очень славный и богатый человек, который притом был и чрезвычайно добр, но в то же время был большой грешник. Он имел неодолимое влечение к красе женщин и находился в постоянном с ними общении, и так к этому привык, что каков был с молоду, точно таким же оставался и в старости. Занеже устарейся в нем тот злой обычай. В таком страстном обдержании этот именитый и добрый человек и умер. При погребении его у патриарха Гермоген и епископов, а также у мирских знатных лиц Византии возникло огромное недоумение. Как почитать этого усопшего? За праведника или за грешника? И в каком месте он должен был помещен после смерти? То есть в раю или с праведниками? Чего он был достоин по свойствам своей доброй души? Или в аду с грешниками, куда ему следовало идти за свой любострастный обычай? Долго об этом рассуждали важнейшие духовные люди Византии и никак не могли прийти к решению. Тогда захотели попросить неба, и патриарх Гермоген повелел всем монастырям и затворникам молиться, чтобы явлено было о человеке сем пользы ради человеческие. И небо ответило. Открыто было некоторому затворнику следующее. Видело место некое, имуща одесную рай, а шо и зера огненное. И между ближнего рая и страшного пламени стоявший привязан умерший муж. Излезьте наши, потирая на рай. А ангел Господень говорил ему, напрасно, человече, стонеши, ибо ради милосердия твоего избавленыся от муки, за скверну же любострастие лишен рая. Преследование нами в 17 прилогах явно показывает, что из 35 случаев, где имеет место любовный соблазн, в 17 случаях женщины пролога не обнаруживают никакого обольстительного коварства для совращения мужчин. И напротив, мужчины сами увлекаются в эту сторону с чрезвычайной неразборчивостью и легкостью. Этим кончается первая категория женских лиц, за которую следуют другие, представляющие собой характер более сложный и более интересный.